Отношение к этим посольствам и к привезенной ими булле совершенно различно в Галиче и во Владимире. Это различие коренится в противоположности облика Даниила и святого Александра и в глубоком отличии Южной и Северной Руси. Даниил благосклонно принял предложение папы. Галич, стоявший на окраине Руси и находившийся в постоянном общении с Венгрией, Австрией и Польшей, во многом приближался к Западу. В его столкновениях с ним не было того коренного различия двух миров, как в противостоянии новгородских окраинных крепостей и ливонских замков на берегах Балтики. В самом Данииле Галицком, талантливом и честолюбивом, было уже много от средневекового рыцарства. В нем было сильно стремление к земному государству и к собственному могуществу и власти. То, что преподобный Кирилл называл возвышением временную славою к суетному шатанию. Сила и утверждение самоценности государства были в Галиче сильнее, чем в какой-либо другой области Древней Руси. Слово о полку Игореве обращалось еще к деду Даниила Ярославу Галицкому со словами «Высоко сидишь на своем златокованном столе, подперт горы Угорские своими железными полки, заступив королевичи путь, затвори Дунаю ворота, меча бремени через облако, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяешь и Киеву врата, стреляешь из огня златно стола салтаны за землями». Стремление к возвращению могущества деда не оставляло Даниила, и наземное влекло его к себе. Подчинение татарским ханам и зависимость от степных варваров-азиатов были ему невыносимы, злее зла честь татарская. Мысль о борьбе с татарами не оставляла его. Вся его деятельность была подготовлением восстания. Так он сносился со своим зятем Андреем Владимирским, подготовляя совместное выступление. Нашествие Неврюя и бегство Андрея за море лишили его союзника. Видя свою слабость, он искал сильных союзников и готов был купить помощь. Папа предлагал ему помощь рыцарства и королевский титул. Даниил согласился. Папа Иннокентий издал буллы о крестовом походе на татар и в 1255 году дал Даниилу титул короля. Но приняв его, Даниил оттягивал свой переход в католичество, продолжал вести переговоры и уклонялся от окончательного шага. Одновременно он воздвигал крепости, готовясь к походу на татар. При нем в Киеве сидел ханский наместник Куримса, ленивый и неэнергичный, чем и объясняется то, что Даниил мог безнаказанно вести переговоры с папой и строить укрепления на глазах у ханского наместника. Крестовый поход не удавался. Тогда Даниил, соединившись с Литвой, напал на Киев и отнял его у татар. Хан сместил Куримсу и назначил на его место Бурундая. Бурундай пошел на литовцев и принудил Даниила вместе с ним идти войной на прежних союзников. На обратном пути он прошел через Галич и до основания срыл все сооруженные Даниилом крепости – Львов, Кременец, Луцк и Владимир. Даниил попал в полную зависимость от татар, и его полки ходили под начальством татарских воевод во все их походы против Запада. Так попытка Даниила заключить союз с католическим Западом путем измены православию кончилась неудачей. Результатом ее было полное подчинение татарам. Но при потере той внутренней творческой и самобытной силы страны, которая могла возрасти и свергнуть иго, Даниил не усилил, но окончательно ослабил Галич. Совсем иным было отношение к посольству во Владимире. В своем послании к святому Александру Иннокентий IV после догматических доказательств преимущества католичества перед православием подтверждал это указанием на то, что Ярослав, отец святого Александра, под влиянием проповеди Плана Карпини в бытность свою в Орде, перешел в католичество и умер католиком. Это утверждение представляется неверным. Ярослав умер в степях, далеко от Руси. Плана Карпини был одним из последних людей, видевших его. Хотя в своем послании Иннокентий ссылается именно на него, сам Плана Карпини в своих очень подробных записках, описывая встречу с Ярославом, ничего не упоминает об его переходе в католичество.